Глава 6. Прошло не менее часа, прежде чем на пути разведчиков стали попадаться обломки базальта и металла, наверняка принадлежавшие пирамиде МЦ-4. Не исключено, что ее древнее разрушение началось именно здесь, под землей. Они увидели, что металлические двери, которые когда-то вели в помещение энергоустановки, изуродованы, выбиты из пазов и отброшены в узкий коридор. Сам дверной проем также был частично разбит и обвален чудовищной силой. Судя по всему, здесь произошел мощный взрыв. Чтобы разглядеть то, что осталось от помещения энергопирамиды, космонавтам пришлось перебраться через рваные створки дверей и обломки базальта, завалившие подземный коридор. Когда им это удалось, фонари осветили глубокую воронку посреди оплавленного металлического пола, куда обрушились с потолка большие обломки плит и блоков. С правой стороны, ближайший к космонавтам угол и стена, тоже были полностью разрушены и завалены крупными фрагментами плит с верхних этажей. Теперь было понятно, из-за чего так сильно пострадала эта пирамида. Снаружи можно было подумать, что в нее угодил метеорит. Но изнутри становилось ясно, что по какой-то причине взорвалась энергоустановка. Большим везением следовало назвать то, что сооружение не было разрушено до основания. Но даже частичное повреждение для такого огромного строения немало, если учитывать размеры и вес обвалившихся блоков. Об изначальной мощности энергопирамиды тысячи лет назад и причинах ее взрыва можно было лишь догадываться. Скорее всего, именно грядущая или уже произошедшая катастрофа стала одним из факторов, вынудившим обитателей пирамид покинуть марсианский комплекс. После долгого молчания Юрий присвистнул и озадаченно пробормотал. «Дамс! Нормальный тут был взрывчик. Просто бабах! И пол пирамиды нет. У нас на Земле от такого, наверное, полгорода разнесло бы в щепки». Соглашаясь с его словами, Павел с Леонидом лишь утвердительно закивали. Потом обошли по остаткам пола воронку и осмотрели внешнюю дверь, ведущую в подвальный коридор. Обе наполовину раскрытые створки были сильно помяты и выгнуты наружу взрывной волной. Через имеющийся в двери пролом космонавты могли выйти из бывшего помещения энергоустановки в любой момент. Поэтому Павел решил на минуту задержаться, чтобы взять с собой несколько образцов для ученых, и вернулся к воронке. Из множества обломков он выбрал два маленьких осколка базальта, небольшой оплавленный кусочек металла, который когда-то был частью покрытия потолка, и положил все находки в сумку. Леонид с Юрием в это время стояли возле покореженной двери выхода и освещали фонарями разрушенную часть помещения, дожидаясь командира. Но тут Соколов неожиданно замер и негромко, но жестко скомандовал: «Гасите свет». Оба космонавта, обладавшие тренированной реакцией и крепкими нервами, даже не попытались вступить в обычный диалог. А что, собственно, происходит? Они тут же выключили все фонари, не забыв про верного помощника паука. Тишина. Внимание. Отрывисто, свистящим шепотом добавил командир, хотя по внутренней связи шлемофона можно было говорить в полный голос. Наступило звенящее безмолвие. В абсолютной темноте все прислушались к внешним звукам, и спустя секунду из подвального коридора донеслись тихие шаги. Из-за масштабных разрушений в здешних проходах не было воздуха, так же, как и в первой пирамиде. Но благодаря замкнутому пространству подвала и металлическому полу космонавты слышали приглушенное эхо чьих-то шагов. Павел медленно и бесшумно приблизился к выходу и вместе с друзьями выглянул в коридор. В сотне метров от космонавтов, в окружающем густом мраке, плыли два маленьких ярко-желтых пятна, как глаза огромного ночного чудовища, вышедшего на охоту. Но это были всего лишь два фонаря, которые чуть подрагивали и постепенно приближались, оставляя жутковатые отсветы на стенах подвального коридора. И расстояние до них было в два раза меньше, чем показалось с первого взгляда. Именно поэтому командир приказал отойти от двери и на всякий случай приготовить оружие. Шедших было всего двое, что уже неплохо. Но даже если незнакомцы в свою очередь, хорошо вооружены, на стороне космонавтов оставался принцип неожиданности. Разумеется, атаковать первыми они не собирались, но меры предосторожности были необходимы. Шаги становились все громче, и в помещение уже начал проникать свет из коридора. В ожидании гостей командир Соколов приказал подчиненным переключиться на внешнюю связь шлемофонов, чтобы при случае иметь возможность поговорить с незнакомцами или хотя бы попытаться это сделать. Леонид с Юрием притаились справа от двери, а Павел с Пауком слева, в ожидании новоявленных пришельцев. Балагура и мечтателя Шевченко раздирало любопытство и нетерпение, но он старался не выдавать своих чувств, поскольку прекрасно понимал, что итог встречи с этими визитерами непредсказуем. Кто они, незваные гости? Как сами космонавты или законные хранители пирамид? В любом случае у разведчиков не было выхода. Оставалось только выяснить, кто есть кто. Спустя несколько напряженных мгновений в помещение вошли две фигуры и приблизились к воронке с обломками плит. Благодаря рассеянному свету их фонарей и выделявшимся на сером фоне черным силуэтом, можно было понять, что это человекоподобные существа, одетые в нечто похожее на скафандры. Не оборачиваясь, они продолжали стоять спиной к космонавтам. В руках одного из них было что-то вроде массивного оружия, но стрелять в незнакомцев раньше времени Павел не хотел. Это было бы глупо. Первая мысль о том, что здесь могут быть еще какие-то люди, сперва показалась ему абсурдной. Но говорил же генерал Асташин, что американцы тоже усиленно готовятся к полету на Марс. Так что перед ними вполне могли стоять именно штатовские астронавты. Включив собственный фонарь, Павел сразу заметил на рукавах красно-белых скафандров полосатый флаг со звездами в углу и герб США. Юрий с Леонидом последовали примеру командира и увидели, как от внезапно вспыхнувшего света американцы чуть вздрогнули и замерли. Но прежде чем они обернулись, Павел на смеси англо-русского языка миролюбиво произнес: «Hello, friends! I'm sorry! Вы говорите по-русски?» В разряженной атмосфере его голос прозвучал тихо и до смешного пискляво, как говорят обычно лилипуты. Но смеяться было не время, поскольку шокированные американцы наконец повернулись к космонавтам. Обе группы стали внимательно изучать друг друга, пытаясь увидеть через тонированные стекла гермошлемов незнакомые лица, пусть даже иностранные, но все же земные, а значит, в какой-то мере родные. Однако из-за встречного света фонарей никто не мог ничего рассмотреть как следует. Пока разведчики видели только то, что один из американских астронавтов ниже ростом. Именно он что-то быстро переключил на своем гермошлеме, и из динамика донесся еще более тонкий голос с легким английским акцентом. «Здравствуйте! Я хорошо знаю ваш язык, но прежде чем мы продолжим разговор, я бы попросила убрать оружие». «Женщина?» Пронеслось в голове у Павла, но он тут же себя одернул. «Тьфу ты! Но чему тут удивляться? Будто раньше американские женщины в космос не летали». Командир, довольный тем, что ему не придется говорить на ломаном английском, только теперь детально разглядел предмет в руках высокого астронавта. Это было не оружие, как он подумал сначала, а всего лишь необычный аппарат, похожий на видеокамеру с длиннофокусным объективом. Но в темноте могло привидеться все, что угодно. «Извините, это вынужденные меры предосторожности», — ответил Павел, пряча пистолет в карман скафандра. «Будем знакомиться». Чуть помедлив, американка спокойно ответила. «Меня зовут Луиза Копперфилд. Я командир космического корабля «Арес». «А это», — она указала на стоявшего рядом астронавта, — «второй пилот Майк Рэндалл. Он, к сожалению, не знает русского языка, так что я ему буду переводить. А кто вы, если не секрет?» «Я Павел Соколов, командир космического корабля «Луч ЗМ». Со мной Юрий Шевченко и Леонид Зорин, не считая марсохода «Паука». Когда командир указал на двух представленных космонавтов, Луиза перевела Майку Рэндаллу все сказанное. Обе группы обменялись рукопожатиями, американец даже сумел по-русски поздороваться. Затем астронавты о чем-то посовещались между собой по внутренней связи и через минуту женщина, немного коверкая слова, поинтересовалась. «Скажите, пожалуйста, если, конечно, это позволяет уровень секретности вашей миссии, откуда вам стало известно о реальном существовании марсианских пирамид и женского лика?» «Противоречивую информацию в прессе с нечеткими и очень спорными фотоснимками в расчет не берем. Насколько нам известно, Россия в последние годы не запускала на Марс каких-либо исследовательских станций или зондов. Ваша последняя программа 96-го года, разработанная для запуска автоматической станции Марс-8, потерпела неудачу в самом начале, и официально ничего подобного больше не проводилось». «Совершенно верно. Официально. Формулировка безупречная. А все остальное уже является государственной тайной», — твердым тоном произнес Павел, уклоняясь от прямого ответа. «Поэтому я не буду задавать вам аналогичный вопрос, хотя знаю, что правительство США или НАСА тоже официально не подтверждали существование марсианского комплекса. Скорее наоборот. Вы ведь тоже будете молчать по этому поводу, не так ли?» Американка утвердительно кивнула и вновь переключилась на внутреннюю связь, чтобы поговорить с Майком. Затем она спокойно сказала: «Что ж, друзья, если из-за таких вопросов между нами возникает напряженность, то расскажите лучше, что вам уже удалось обнаружить. Если, конечно, это тоже не является государственной тайной». «Да так, кое-что нашли», — задумчиво ответил Павел, стараясь, чтобы другие фонари не светили ему в глаза. Последние слова Луизы прозвучали насмешливо, и Соколов решил, что скрывать от американцев особенно нечего. Он быстро рассказал обо всем, что видела его группа по пути от спускаемого аппарата до этого помещения, и промолчал лишь о находке черных квадратов с непонятными надписями. Мало ли, какое они могли иметь значение, и чужакам знать о них вовсе не обязательно. Больше всего Луизу заинтересовала информация об энергопирамиде и защитно-силовом экране. Поэтому, когда командир Соколов закончил рассказ, она серьезно сказала: «Теперь мне понятно, что это были за помехи на экране нашего радара. Точнее, мы ошибочно так думали о неизвестных нам силовых преградах, поскольку вокруг этой пирамиды луч радиолокатора проходил без всяких препятствий. Но если вы говорите, что в этом помещении взорвалась подобная энергоустановка, то тогда все ясно». Павел утвердительно кивнул и, решив продолжить диалог вежливости, ненавязчиво поинтересовался: «Скажите, Луиза, откуда вы так хорошо знаете русский язык?» «Все очень просто», — ответила она. «Я свободно говорю на 10 языках, 5 из которых самые древние на Земле. Вообще, я специалист по всяким древностям и неплохо знаю санскрит. Тот самый, на котором тысячи лет назад, предположительно, разговаривало почти все человечество. Некоторые даже считают, что это протоязык». «А при чем тут древний санскрит?» – недоуменно спросил Юрий Шевченко. «Как это при чем? Ведь здесь все надписи выгравированы на языке, очень близком к санскриту. Впрочем, откуда вам знать, если...» «Твою мать!» — промычал осененный Леонид. «Ой, тысячи извинений, мисс. А я-то гадал, что мне напоминают эти письмена. Правда, я не знаю никакого санскрита, но когда-то в детстве читал книгу о Древней Индии, и там были рисунки с похожими символами. Так, стоп. А что санскритский язык делает в марсианских пирамидах?» Его непростой вопрос остался без ответа, поскольку в это время Павел вытащил из сумки и протянул американке металлическую табличку с просьбой перевести надпись. После некоторой паузы Луиза спокойно произнесла: «Если переводить дословно, то это значит хранилище исторических бумаг или просто архив, а не библиотека, как вы думали». «Хорошо», — сказал Павел, забирая табличку. «Теперь ваша очередь, Луиза. Расскажите нам, что вы видели в этой полуразрушенной пирамиде». Американка в очередной раз беззвучно для космонавтов посвящалась с Майком Рэндлом и только после этого стала торопливо рассказывать. «На нашем космическом корабле мы подлетели к Марсу еще 2 дня назад, но задержались с приземлением из-за неполадок в навигационной системе Ареса. Ремонт нам удалось завершить спустя сутки, и вчера, пока в этой части Марса было светло, мы с Майком совершили посадку в 5 километрах отсюда. Третий член нашего экипажа, борт-инженер Джеффри, остался на корабле, чтобы следить за работой всех систем и принимать от нас информацию о марсианском комплексе. К сожалению, во время посадки у спускаемого аппарата отказал автопилот, и нам пришлось садиться в ручном режиме. Сделать это оказалось довольно трудно, несмотря на многочисленные тренировки. Именно поэтому посадка была произведена на таком отдалении и оказалась практически аварийной. В принципе, мы получили не очень серьезные повреждения, а несколько отключившихся систем смогли восстановить за 12 часов. Посадочный модуль мы с Майком покинули около 4,5 часов назад, а значит, немного позже вас. Конечно, мы думали, что будем здесь первыми, хоть и неофициально. Однако нам не повезло, вы нас опередили. Подойдя к этой пирамиде со стороны разрушенной части, мы решили не искать основной вход, а просто забрались по блокам и плитам в один из коридоров на третьем этаже. В скафандрах сделать это было нелегко, но мы, тем не менее, довольно успешно преодолели все препятствия. Прежде чем спуститься в подвальный коридор, мы осмотрели дюжину отдельных жилищ наподобие гостиничных номеров с несколькими комнатами. Обстановка в них практически везде одинаковая. В основном мы видели пластиковые или металлические столы, стулья, каркасы коек или диванов, встроенные шкафы и стеллажи с разбитыми стеклами. А еще полуистлевшие коврики из неизвестного материала и даже несколько полностью выцветших картин. По крайней мере, я думаю, что это были картины. Кроме того, мы находили другие непонятные вещи. Правда, все они были поломаны или повреждены временем. Если бы на Марсе, как и на Луне, вообще отсутствовала атмосфера, то в этой пирамиде многое до сих пор сохранилось бы в первозданном виде. А так, за 9,5 тысяч лет здесь все пришло в негодность, не считая более долговечных материалов. «Откуда такая точность?» Удивленно встрепенулся Павел. «Почему именно 9,5 тысяч лет? Это результаты каких-то анализов?» «Да, мы провели радиоуглеродное исследование». Луиза кивнула на странный аппарат в руках Рэндла. «Но, к сожалению, наш портативный анализатор, встроенный в многофункциональный инфокомп, дает только приблизительную дату. В любом случае, большинство найденных нами вещей можно отнести к 8-му тысячелетию до нашей эры. Предположительно, эта пирамида была разрушена около 9,5 тысяч лет назад, а построена гораздо раньше. Здесь в датах мы просто теряемся. Пока мы здесь находились, Майк делал фотоснимки и записи с помощью видеосистемы и отправлял их в компьютер спускаемого аппарата. Оттуда вместе с нашими комментариями они периодически отсылались на АРС для аналитической обработки. Но сейчас мы не можем связаться с Джеффри. Возможно, это происходит из-за того, что мы ниже поверхности Марса, под толщей каменных блоков. Ну вот, наверное, и все, что я могу вам сообщить. Завершила свой спич американка и тут же добавила. Думаю, мы зря здесь стоим и при этом ничего не делаем. В настоящее время для нас главное отыскать центр управления марсианским комплексом. Уверена, что нечто подобное тут обязательно найдется. Предлагаю отправиться по подземному ходу в другое сооружение. Кстати, вы говорили, что по пути сюда наткнулись на перекресток. Да, мы можем пойти по любому из оставшихся туннелей, согласился Павел. Один из них должен вести во вторую и третью пирамиды, а другой к человеческому лику. Мне кажется, под ним располагается именно то, что нам нужно. Но это мы узнаем, как только доберемся до цели. Космонавты, прихватив марсоход, направились к подземному ходу, по которому пришли сюда полчаса назад, и американские астронавты поспешили за ними.